Дети мои, свет будущего велик. Потрудимся во имя света и иерархии. Так я говорю, так я сказал в преддверии срока.